Кант. Когда я стремился, если не проникнуть в учение Канта, то хотя бы по возможности использовать его, мне порой казалось, что этот замечательный муж действовал с плутовской иронией, когда он то как будто старался самым тесным образом ограничить познавательную способность, то как бы намекал на выход за пределы тех границ, которые он сам провел. Он, конечно, не мог не заметить, сколько кичливости и умничанья обнаруживает человек, когда он, имея небольшой опыт, преспокойно сразу же необдуманно изрекает приговор и опрометчиво стремится утвердить что-нибудь, приписать предметам какой-нибудь вздор, мелькнувший у него в голове. Вот почему наш мастер и ограничивает мыслящего человека, рефлектирующий дискурсивной способностью суждения, и совершенно отказывает ему в определяющей. Но затем, в достаточной мере зажав нас, даже доведя до отчаяния, он решается перейти к самым либеральным высказываниям и предоставляет нам любым образом использовать ту свободу, которую он в известной степени признает за нами. В этом смысле мне казалось чрезвычайно важным следующее место. Мы можем представить себе такой рассудок, который, будучи не дискурсивным, как наш, а интуитивным, от синтетически общего, от созерцания целого как такового, идет к частному, от целого к частям. При этом вовсе не нужно доказывать, что такой интеллектус архетипус возможен. Нужно лишь показать, что при сопоставлении нашего дискурсивного, нуждающегося в образах рассудка, интеллектус эктипус и случайного характера именно такой его структуры, мы приходим к идее некоего интеллектус архетипус, и эта идея не содержит в себе противоречия. Правда, автор имеет здесь, по-видимому, в виду божественный рассудок. Однако если в нравственной сфере посредством веры в Бога, добродетели бессмертия души, мы способны подняться в высшую сферу и приблизиться к первому существу, то и в интеллектуальной области можно было бы также признать, что посредством созерцания вечно созидающей природы мы становимся достойными принять духовное участие в ее творениях. И если я сначала бессознательно и по внутреннему влечению без устали добивался первообраза типического, и мне даже посчастливилось создать представление, согласное с природой, но уже с тех пор ничто не может мне помешать и дальше отважно настаивать на этой авантюре разума, как ее называет сам кёнигсбергский старец. Надо сказать, что для философии в собственном смысле у меня нет призвания, только постоянное противодействие, которое я вынужден был оказывать, чтобы выдержать натиск внешнего мира и усваивать его, должно было привести меня к методу, посредством которого я старался понять мнение философов, как будто это были тоже предметы, и с помощью их усовершенствоваться. Это состояние напоминало сумерки. Я нигде не находил света в моем смысле, ибо ведь каждый может быть просвещен только по-своему. Критика чистого разума Канта давно уже появилась, но она находилась совершенно вне круга моих интересов. Я, однако, присутствовал при многих разговорах о ней, и при некотором внимании я мог заметить, что возобновляется старый основной вопрос: сколько привносит в наше духовное существование наше собственное «я» и сколько внешний мир. Я их никогда не разделял, и, философствуя о вещах по-своему, делал это с бессознательной наивностью и действительно думал, что воочию вижу свои мнения. Но как только завязался этот спор, я охотно стал на ту сторону, которая больше всего делает чести человеку, и вполне ободрял всех друзей, утверждавших вместе с Кантом, что хотя все наше познание и начинается с опыта, оно, тем не менее, не проистекает целиком из опыта. Априорное познание я тоже допускал, как и синтетические суждения априори, ведь и сам я в течение всей своей жизни, сочиняя и наблюдая, действовал то синтетически, то аналитически. Систола и диастола человеческого духа были для меня как второе дыхание, всегда нераздельное, постоянно пульсирующее. Но для всего этого у меня не было слов, еще меньше фраз, И вот теперь, казалось, впервые мне приветливо улыбнулась теория. Вход мне понравился. В самый же лабиринт я не решался идти. То препятствовал этому мой поэтический дар, то человеческий рассудок, и ничто не могло мне помочь. К несчастью, Гердер, хотя и ученик Канта, был противником его. И что еще более ухудшало мое положение, с Гердером я не мог согласиться, но и за Кантом я следовать не мог. Тем временем я продолжал серьезно заниматься образованием и преобразованием органических существ, причем метод, который я применял к растениям, служил мне надежным путеводителем. От меня не ускользнуло, что природа всегда поступает аналитически, ведя развитие из живого таинственного целого, а затем она, казалось, снова действует синтетически, сближая и соединяя в одно целое совершенно чуждые друг другу отношения. Вновь и вновь возвращался я к кантовскому учению. Отдельные главы, казалось мне, я понимаю лучше остальных, и так я приобрел кое-что для своего домашнего обихода. Но вот в мои руки попала критика способности суждения, и ей я обязан в высшей степени радостной эпохой моей жизни. Здесь я увидел самые разные занятия мои, поставленными рядом, произведения искусства и природы, трактованными сходным образом. Эстетическая и теологическая способность суждения взаимно освещали друг друга. Если мой способ представления и не везде мог совпасть с мнением автора, если тут или там, на мой взгляд, кое-чего не доставало, то все же великие основные мысли произведения представляли полную аналогию с моим прежним творчеством, деятельностью и мышлением. Внутренняя жизнь искусства, как и природы, деятельность обоих изнутри наружу была ясно высказана в книге. Создание этих двух бесконечных миров объявлялись существующими ради самих себя, и стоящее рядом с друг другом было правда друг для друга, но не нарочно ради друг друга. Мое отвращение к конечным причинам было отныне обосновано и оправдано. Я мог ясно различать цели действия, я понял также, почему человеческий рассудок их часто путает. Меня радовало, что поэтическое искусство и сравнительное естествознание находятся в столь близком родстве, подчиненные одной и той же способности суждения. Страстно увлеченный, я тем быстрее шел своим путем, что сам не знал, куда он ведет, и от кантианцев слышал мало сочувствия тому, что и как я усвоил. Ибо я высказывал только то, что меня волновало, а не то, что я прочел. Предоставленный самому себе, я все снова возвращался к изучению этой книги. Меня и теперь еще радуют те места в старом экземпляре, которые я тогда подчеркнул, также и в «Критике разума», в которую, казалось, мне тоже удалось глубже проникнуть, ведь оба эти произведения, созданные одним умом, всегда указывают друг на друга.